Глава третья. Началась последняя летняя луна. Она была как будто прогрета полуденным солнцем, не жарила духотой, а наполняла теплом, по ночам же дарила приятную прохладу. Арисия с Рогнедой собирали традиционное приданое. Шили мужские рубахи, вышивали узоры на женских сорочках и платьях, ткали рушники. Конечно, единственной княжеской дочке можно все купить, но по давнему обычаю приданое создавалось своими руками, так оно принесет счастье в новый дом. Хоть Риса и не любила женскую работу, тем не менее покорно вышивала цветочные орнаменты на подоле нижнего платья или серых утиц на горловине сорочки. Вдруг и правда от этого зависит счастье. Зато теперь, выполнив дневную норму, за которой следила сама княгиня, можно и пойти на прогулку с Милошем. Чаще всего они просто бродили по городу, однако несколько раз за седмицу отправлялись в ближайший лес, где занимались сражением на мечах вдали от чужих глаз. На княжьем дворе имелось место для упражнений, но появление Арисии на тренировке с дружиной вызвало бы много пересудов. Поэтому сегодня они уехали почти с самого утра, и, выбрав хорошую полянку, несколько свечей практиковались в ближнем бое. «У тебя уже неплохо получается!» Милош улыбался, его радовали успехи ученицы. «Поддался, да? Чтобы меня не огорчать?» «Нет, ты правда меня задела? Сама?» Арисия подставила лицо солнечным лучам, пробивающимся через кроны высоких деревьев, и потянулась. «Это хорошо. Если я почти коснулась тебя, то кого-нибудь другого вообще легко одолею». Мил утвердительно кивнул, стараясь скрыть лукавую усмешку. «Конечно, он ей сейчас поддался». Но Риса делала большие успехи в ратном искусстве, справедливо было бы ее поддержать. Милош искренне хотел, чтобы любимая подруга могла за себя постоять в случае непредвиденных событий. Он же не всегда сможет рядом быть. «Не знаю, как ты, а я хочу искупаться, смыть весь этот пот и грязь». Оборотень закатил глаза, но возражать не стал. «Я тогда пробегусь по округе». «Потом подожду тебя у дороги. Своего коня пока здесь оставлю, пусть пасется. Сможешь привести?» «Да». «Спасибо. Ты лучший». Нежно улыбнувшись парню, девушка отвернулась к воде. Как только шум позади стих, молодая княжна стянула с себя всю одежду и неспешно вошла в озеро. Вода у берега нагрелась за день и ощущалась, как парное молоко. Она ласково приняла Рису в свои объятия. Арисия с наслаждением немного проплыла. На середине вода оказалась сильно прохладнее, видимо, там бил ключ. Не нащупав дна, Риса вскоре вернулась ближе к пологому берегу. На мелководье в небольшой заводе резвились стаи маленьких рыбешек. Они щекотали босые ступни, и Риска непроизвольно рассмеялась. «Неожиданно слышать твой смех!» — раздалось с берега. Арисия невольно обернулась на мужской голос, но быстро ойкнула и одним махом стремительно села в воду. «Как ты посмел вот так наблюдать?» «А почему нет?» На берегу возле ее одежды сидел Илай. «Любуюсь красивым лесным пейзажем». Риса обхватила себя руками, вдруг в воде ему что-то видно, и размышляла, не крикнуть ли Милоша. «Где же твой охранник?» — опередил ее парень. «Злой волк, кажется». «В отличие от некоторых, он воспитанный и не подсматривает». «Зря». На фырканье да возмущенное негодование Арисии пояснил. «А вдруг бы тебя похитили?» «Никто не отважится, если голова дорога». «Да. А ты знаешь, что существует древняя традиция — красть невест?» — вкрадчиво произнес Илай, окинув девушку внимательным взглядом. Риса, скрывшаяся в воде по самый подбородок, чувствовала себя очень неуютно, ведь Илай ее сильно смущал. Хоть от чего-то она и пребывала в полной уверенности, что вреда он не причинит, но краснела она не только от негодования, а еще и от его взора. «Хватит на меня так смотреть!» — не выдержала княжна. «Просто уйди, я оденусь!» «Хорошо!» — Илай последний раз явным интересом глянул на Арисию и отвернулся от озера в сторону леса. «Ну уж нет! Вообще уходи!» «Как же я уйду?» «Кто тебя защищать будет, если не я?» «Илай!» — прикрикнула Риса. «Хорошо», — наигранно печально вздохнул парень и, легко поднявшись с песка, отправился в сторону деревьев. Когда Ил дошел до кромки леса, Арисия его опять окрикнула. «Вот на этом месте и стой! только не оборачивайся», — попросила она, через щепу добавив. «Пожалуйста». «Решила, что буду из-за куста малины на тебя любоваться?» — весело усмехнулся парень. Риса не стала даже обсуждать, что именно этого она и побоялась, и, буравя сердитым взглядом широкую спину Илая, княжна быстро выбралась из воды и побежала к своим вещам, молясь Светлой, чтобы парень все-таки не подглядывал. Ее скорости мог позавидовать любой боец, так быстро не каждый служивый одевается. Расправив складки на простой рубахе и затянув ремешки на штанах, она позволила Илаю обернуться. Он с изумлением разглядывал мужскую одежду на девушке. «Необычный выбор наряда», — чуть помедлив задумчиво протянул парень. «Так удобнее», — пояснила Риса и сама на себя рассердилась. «С чего мне вообще важно, что он подумает?» «Но было важно. По лесу бегать?» «И это тоже», — закончила разговор Арисия, решив, что объяснений с него хватит. «Обиделась?» «Нет», — отрывисто произнесла девушка и отвернулась, плотно сомкнув губы. «Не сердись, красавица!» Илай добродушно рассмеялся. «Хочешь, подарок сделаю в качестве извинения?» «Нет». «Даже не интересно?» Арисия чуть повернула голову и искоса глянула на парня. Любопытно все же было. «Закрой глаза и подай мне руку». Самоуверенный тип абсолютно точно знал, что она не сможет отказаться. Так и случилось. Девушка послушно выполнила его требования, смежила веки и осторожно протянула правую руку, доверяя ему. Теплые пальцы парня обхватили нежную девичью кисть и, аккуратно поглаживая по внутренней стороне ладони, надели кольцо. Арисия тут же распахнула глаза, уставившись на украшение. Тонкий серебряный ободок с цветочным узором. «Я не могу принять», — с сожалением проговорила девушка. «Тебе нравится?» «Да, но...» «Тогда можешь. Это подарок. Извинения за ночь костров и за сегодня. Я сам его сделал. Думала тебе». Риса, находясь в смешанных чувствах, подняла глаза на парня и не смогла отказаться от колечка. Уж очень оно ей в душу запало. Мысли, что запал в сердечко сам даритель, она гнала подальше. «Спасибо». Голос дрогнул, а она, смутившись своих эмоций, перевела тему. «Скоро вечер, мне пора возвращаться». Илай с сожалением посмотрел на солнце. «Проводить тебя до дома?» Арисия, боясь голосом выдать бушующие чувства, просто кивнула и подошла к лошадям, начав их запрягать. «Риса, соберись! Вы из разных миров и больше не увидитесь. Подарил колечко, а ты сразу о любви думаешь. Да у него девиц полным-полно, на праздники совсем не скучал. И вообще он наглец», — настраивала себя княжна. Спокойная кобылка Муся даже ухом не пошевелила, пока Риса ее запрягала. А вот вороной, конь Мила, повел себя отвратно, не хотел надевать узду, начав ерепениться. Даже взбрыкнул и поднялся на дыбы. Девушка в ужасе застыла перед копытами коня, совсем пошевелиться не могла. Вдруг ее резко дернуло в сторону, а Риса, не устояв на ногах, завалилась на мягкую траву. Илай уже был рядом с вороным и каким-то чудом заставил его успокоиться. Тихо поглаживая коня по морде, парень без особых усилий запряг. Арисия, поднявшись осторожно и с опаской, подошла к нему. «Как ты его так быстро утихомирил? Вороной не любит чужаков. Даже меня, как видишь, не сильно жалует». «Животное чувствует, когда его боятся», — объяснил он. «Да и заговоры неплохие знаю». «Прям идеальный мужчина. С конями разговаривает, на дудочке играет, с собой хорош». Риса взяла Мусю под узду и повела к дороге, позволив Илаю управиться с вороным самостоятельно. Он, сощурившись, улыбался. Пока что девушка говорила исключительно хорошее, а это льстило парню. «Только откуда ты, Илай? И чем занимаешься? В Большой Велке о тебе знали немного. Сказали, что не местный. На этом все». «Так значит, расспрашивала». Парень быстро догнал Арисию и, поравнявшись с ней, заглянул в зеленые глаза. «Интересовалась?» «Вот еще! Какими-то смутными парнями интересоваться!» Риса от эмоций даже руками всплеснула, показывая крайнюю степень возмущения. «У меня жених есть. Он лучше всех». А сама покраснела, словно мака в цвет. Но не говорит же самодовольному наглецу, что он сильно потеснил образ княжича Радомира в ее девичьих грезах. Просто Радомира я еще не видела. Встретимся, и ни о каком Илае даже думать не буду», — успокаивала себя Риса. Только Ил шел сейчас рядом. Иногда, как будто невзначай, их взгляды пересекались, а руки соприкасались. От этих мимолетных движений сердце девушки билось чаще, а щеки горели алым. «Зачем ты приехал в Новиград?» — продолжила она свой небольшой допрос. «Работу ищу», — ответил Илай и, поймав взгляд девушки, добавил. «Наемник я. Сопровождаю торговые караваны». Довольно быстро они вышли к проселочной дороге, где Арисию ждал Милош. Он мгновенно, даже щипа не прошла, оказался между парочкой и готов был растерзать Илая за столь неделикатное нарушение личного пространства княжны, пусть и деревенский парень и не знал, кто рядом с ним шел. «Откуда ты взялся?» — налетел на него оборотень. Мимо такого хорошего сторожа было нетрудно пройти. Кривая усмешка застыла на губах Илая. «Вот и иди своей дорогой!» «Тебя не спросил», — хмыкнул Илай. «Провожу Рису, да пойду». «Не твоя забота». Мил уже был готов затеять рукопашную драку и в своей победе не сомневался. Этот деревенский музыкант ему чрезвычайно не нравился. Арисия, наконец, смогла встать между парнями и уперлась руками в грудь каждого из них. «Хватит! Вы не кочеты боевые, ведите себя прилично!» Милош продолжал буравить взглядом Илая, чуть ли не рыча на него. Тот же в противовес открыто ухмылялся, но никаких активных действий не предпринимал. «Нам с ним не по пути», — гневно бросил оборотень и перехватил руку Арисии, задвинув девушку за свою спину. «Тогда, может, у самой Рисы спросим? С кем ей по пути? А с кем нет?» Зло прищурился Илай. Он казался намного спокойнее Милоша, но только на первый взгляд. Даже Риса ощущала, как парень весь подобрался и был готов к бою. В воздухе запахло конфликтом. «Для тебя она не Риса, а...» — выпалил Мил, не успев продолжить фразу лишь из-за довольно сильного щипка от княжны. Он не понимал, зачем такая секретность. «При объезде деревень мы же не скрывались. Но раз сейчас Арисия хочет сохранить свою тайну, то пусть так и будет. Надеюсь, она этого Илая раньше спровадит. Не будет же он ее на княжий двор провожать». «Успокоились оба. Сердите!» Девушка тоже не сдержалась. «Я еду домой. А будете вы рядом со мной или останетесь здесь, решать вам». И, круто развернувшись, она пошла вперед, держа свою кобылку под узцы. Милош с Илаем молча поплелись следом, только иногда бросая друг на друга злобные взгляды. Постепенно вражда затихла, и завязался разговор о путешествиях Илая. «Да не может быть!» Мил на эмоциях даже голос повысил. «Врешь!» «Нет в фаре людей с пёсьими головами. Обычные оборотни, как везде». Милош аж замолчал. Видимо, очень трудно укладывалось в его сознании, что нет больших различий между соседними княжествами. «И тёмные не поклоняются». Риса тоже не отставала в соревновании по глупым вопросам. «Тёмная матерь. Противоположность, антипод светлой богини». «Как и везде?» Илай пожал плечами. «Может, кто-то и проводит темные ритуалы, но храмы строит только светлый». «Ты просто границу перешел туда и обратно?» Милош понизил голос. «И не пытали?» «А с чего пытать? Не преступник ведь. Обычная страна, как Эсмор. Такие же люди. Лишних не пускают, но торговля и сообщения есть между княжествами». Илай поморщился. Ему не хотелось продолжать говорить про фар. «Что вы, словно глухая деревенщина, верите в какие-то байки?» Мил и Риса переглянулись. Они знали о соседнем княжестве немного, правдоподобно скучное рассказывали родители да учителя, а вот люди на рынке или слуги на кухне травили откровенную чушь, но весьма захватывающую воображение. «Их столицу видел?» Милош понизил голос. «Правда ли, что там нельзя толпой собираться на улице, а то в тюрьму посадят?» «И портреты князя Годра везде висят? И он через них следит, о чем простой народ говорит?» «Серьезно? Вы в это верите?» — возмутился Илай. «Не верим, но вдруг...» — пожала плечами Арисия. «Узнать-то надо. Вранен — обыкновенный город, как и Новиград, и люди простые. И князь такой же. Не следит он через портреты. Это сколько артефактов надо иметь?» — устало произнес Илай. «Да и зачем? Князь Ингвар же не наблюдает через свои портреты за людьми. а он пострашнее будет. Наш князь хороший. Он все для народа делает. Его очень любят», — прочувствованно и патетично произнесла Риса, остановившись на середине тропинки. «Так и Фари также. И князь Годр хороший, его тоже любят», — передразнил ее Илай. «А княжича Радомира видел?» — неожиданно спросила Арисия. Илай внимательно посмотрел на девушку и нехотя ответил. «Да, княжич как княжич, ничем не примечателен. Говорят, что он красивый, умный, сильный и достойный молодой мужчина», — заявила девушка, искоса глянув на наемника. «Как твой вымышленный жених», — съехидничал Илай и удивленно заметил, что Риска опять залилась краской. «Он невыдуманный», — недовольно пробурчал Милош. Илай резко понял, что этот жених, во-первых, существует, во-вторых, не нравится не только ему одному, а в-третьих, откровенно раздражает даже фактом своего существования. Риса ему очень приглянулась, и вторая неожиданная встреча подтвердила его интерес. Если бы не особая работа Илая, то он еще бы в деревне не дал ей так легко ускользнуть, начал бы ухаживать. Хоть тогда на парня повлияли праздник и Шенка, но он не шутил, когда позвал Риску замуж. Да и сейчас от своих слов не отказывался. Из раздумий его вывел новый вопрос. Однако Илай даже не сразу понял, что обращается Риска к нему. «Почему ты решил стать наемником? А чем еще в деревне заниматься? При такой работе и денег можно заработать, и мир посмотреть». Парень улыбнулся, поймав взгляд девушки. «И жену найти». Тема свернула совсем не в то русло, как хотела Арисия. Она опустила глаза, делая вид, что не понимает многочисленных намеков Илая. Надо сказать, очень приятных для нее намеков. Они уже подошли к городским воротам, когда Мил стал прощаться. «Здесь нам надо расстаться. Отец Рисы не оценит подобное сопровождение». Илай обернулся на девушку, молчаливо спрашивая подтверждение слов ее друга. Она смущенно кивнула. «Тогда до следующей встречи?» «Вряд ли наши дороги еще пересекутся», — заметным удовольствием сказал Милош. «А с тобой, надеюсь, больше и не увидимся», — усмехнулся Илай. «А вот с Риской мы явно связаны судьбой. Два раза случайно встретиться в разных частях страны, и третий обязательно будет». Простившись с Илаем и поплутав по городу, чтобы точно сбить возможную слежку, Милош с Рисой добрались до дома. «Не нравится он мне». Мил не успокаивался. «Подозрительный тип». «Не знаю, я так не считаю», — рассеянно проговорила княжна, задумчиво крутя колечко на пальце. «Наемник? Да с дорогими амулетами». Мил не мог простить Илаю, что из-за артефактов не смог его вовремя обнаружить. «Это как раз сходится», — пожала плечами девушка. «Хочешь выжить? Нужны амулеты. А он хорошо зарабатывает и может их купить». «По отношению к тебе ведет себя вызывающе. Дерзко и нагло». «Это как же?» «Пристает. Замуж зовет. Уже дважды, кстати». «Это тоже подозрительно». Милош активно строил догадки. «Может, он тебя преследует? Потому что знает, кто ты?» «А разве я не могу приглянуться просто как девушка? Думаешь, меня замуж только как княжескую дочку можно звать?» Арисия не на шутку рассердилась и громко хлопнула тяжелой дверью прямо перед носом друга. Злость придала ей сил. «Можешь. Ты можешь», — тихо сказал Мил, больше для самого себя, чем для Арисии.